Глава 7. Из анкеты. Характер экстремально нордический. Полный отморозок. НН. Сирин. Хаос темным языком, метнувшийся с моей ладони, благодарно слизнул заполучный цветок, распространяющий дурящий терпкий аромат. А вот пропитанный возбуждающими флюидами воздух спальни пусть чистит Линеэль. Поработать здесь магией леса будет куда сподручнее. Нет, хаосом отравляющий аромат тоже можно убрать, даже весь и сразу, правда, вместе с остальным воздухом. Только экспериментировать мне не особенно хочется, учитывая, что я не знаю, какие заклинания навесили на окна, и будет ли нам чем дышать в этом случае. В общем, пусть думают. Должна же от этого идиота быть польза. Наверное, мысль убить Линеэля, а потом жестоко надругаться над трупом, была написана на моем лице очень крупными рунами. Поскольку размышлять о пухтях решения проблемы, светлый владыка удалился поближе к окошку и подальше от меня. Поправив одеяло, я с неудовольствием отметил, что демоновая отрава все же подействовала на организм, за что мой незваный гость удостоился еще одного благодарного взгляда, сподвигшего его наконец-то на действие. Убедившись, что Линеэль занялся исправлением своих ошибок, я выпрямился, закрыл глаза и начал расслабляться, мысленно сконцентрировавшись на дыхании, считая вдохи и выдохи, уходя в себя. Пожалуй, состояние спокойного ума и глубинного покоя, которое дарит медитация, сегодня может спасти кое-кому жизнь. Лейна. Все это, конечно, здорово, и повеселились мы знатно. Вот только теперь во весь рост встала другая проблема, о которой мы заранее как-то не подумали. Как незаметно вывести из моих покоев Дариэля и Торена, чтобы подтвердить их алиби, если на подходах дежурят телохранители Линеэля. Они же следили за своим повелителем и видели, как он зашел ко мне. Когда наша маленькая шалость станет достоянием общественности, Линеэль быстро сложит 2 и 2. И не думаю, что он будет счастлив узнать, в компании с кем я наблюдала за его любовными похождениями. Ну, в крайнем случае, если наш план рухнет, то лично я не слишком пострадаю, ухмыльнулся Тор, выслушав мои идеи о том, чтобы замаскировать их или перебросить из моих покоев порталом. Соглашение достигнуто. Расторгать помолвку из-за такой мелочи на фоне общих плюсов договора Линеэль не станет. А вот Дариэлю действительно лучше не светиться. Владыка хоть и не славится мстительностью, но зачем рисковать? Полагаю, лучше перекинуть эльфов прямо сейчас малыми порталами в их покое. Дождутся там обмена, и никто не сможет предъявить им никаких претензий, предложил развалившийся на диванчике Харон. Даже не знаю. Открытие обычного портала в покоях могут засечь. Вспомни, сколько мы времени угрохали на то, чтобы экранировать комнаты советника. Судя по всему, телохранители Линеэля далеко не последние маги. Да и артефакты здесь делают уж больно любопытные, задумчиво протянул Кертон. Обидно, если засекут. Такой план провалится. Может, лучше через тайный ход? Открестился от щедрого предложения Дариэль. Или еще какие идеи есть? Ну, не факт, что за тайным ходом никто не присматривает, отметила я. А насчет идей? У меня есть, мечтательно улыбнулся Торан и решительно отправился к дверям. Мое «стой, ты чего задумал?» было проигнорировано. Бросив недоеденный плод остака, я рванула за Дроу, чтобы обнаружить, как он что-то объясняет хмурящемуся, скромно одетому светлому эльфу с косым шрамом на щеке. Здорово его, видать, полоснули, раз даже хваленая эльфийская регенерация не спасла, отстраненно подумала я, прислушиваясь к разговору. «Но если мне не верите, то спросите у самой Лейны», – выдал Тор, оборачиваясь ко мне. «Что спросить?» – запаниковала я. «Лорд Торан утверждает, что владыка Линеэль в данный момент находится не в ваших покоях, а в ином месте», – холодно просветил меня Светлый. «Ну да, в ином», – подтвердила я. «А в чем проблема-то?» «Но он зашел в ваши покои», – наседал на меня телохранитель, явно начиная нервничать. «Как зашел, так и вышел», – раздраженно отозвалась я, зляясь, что Тор без предупреждения втянул меня в этот разговор. «Я ж не слышала, что он там за лапшу Светлому на длинные уши развешивал. Сейчас как разойдемся в показаниях и потащат нас на Цугундер». Леди, вы считаете нас настолько невнимательными? Думаете, что лучшие воины, служащие в личной гвардии светлоэльфийского владыки, не заметили бы, как из ваших покоев выходит очередной любовник? Презрительно уточнил эльф. Ну, это он зря. Считаете моих любовников? Как бы вам не сбиться, а то у моих покоев, знаете ли, несколько больше, чем один выход, разозлилась я. Не стоило им мне хамить. Я, конечно, ни разу не благородная леди и никогда этого не скрывала, но и говорить со мной так, словно я последняя подзаборная девка, идея не слишком мудрая. То, что я согласилась прикрывать свидание владыки Линиэля с его пламенной страстью, вовсе не означает, что я обязана выслушивать ваши оскорбления, уважаемый. И я не верю, что у личной гвардии нет способа выяснить, где в действительности находится ваш охраняемый. «Свидание в другом месте?» – насторожился эльф. «С кем?» «Вот уж сами разбирайтесь», – фыркнула я. «Мне вы все равно не поверите». Телохранитель настороженно зыркнул на меня, обещая взглядом, что в случае обмана я здорово об этом пожалею. И, поднеся к губам засветившийся фосфорно-зеленый браслет, быстро залопотал туда на Эларииле что-то неразборчивое. «Фига себе! Это у них что, есть связь типа наших мобильников?» А я даже не знала. Выслушав ответ и одарив меня и Турена еще одним не слишком ласковым взглядом, светлый эльф молча развернулся и покинул нас. Даже не попрощался, хам невежливый. Вслед за отмеченным шрамом телохранителем исчезло давящее ощущение, которое обычно появляется, когда за тобой кто-то пристально наблюдает. «Ушли», — подтвердил мои выводы Турен, а затем ткнулся мне носом в макушку и захихикал. «Блин, ну что ты ржешь, ушастое чудовище?» – возмущенно выдохнула я, разворачиваясь и подталкивая друг к дверям в мои покои, где изнывали любопытствующие приятели. «Ты, между прочим, на весь план похерил. И представляешь, что будет после того, как они обнаружат своего обожаемого блатыку у Сирина. А сам, как перед невестой, собираешься оправдываться. Между прочим, если не заметил, то тебя тоже ко мне в любовники записали». «Да это как раз не проблема. Расскажу Синте правду», – отмахнулся мой друг. «А с чего это ты так убежден, что она поверит?» «Лейна», – Тор посмотрел на меня, как на дурочку. «Моя невеста, пожалуй, сильнейший эмпат в светлом лесу. Ее невозможно обмануть. И ты готов прожить с такой женщиной тысячи лет? Не страшно?» – искренне полюбопытствовала я, даже забыв на мгновение своей злости. «Знаешь, у моей матери очень слабый эмпатический дар, но иногда кажется, что она не только эмоции, но мысли мужа читает без малейших проблем. И мой отец от понимания этого факта вовсе не выглядит испуганным или несчастным. Тысячи лет в одиночестве куда более страшная штука». Я мысленно вздохнула, проходя в свои покои через слабо вспыхнувшие защитой двери. Все же понимание времени у меня по-прежнему как у обычного человека. Даже столетие кажется бесконечно долгим. А уж тысячелетия, о которых Тор говорит так легко и естественно, это вовсе что-то запредельное. «Ну и?» – нетерпеливо уточнил Дариэль. Я окинула взглядом нашу компанию, покосилась на око, отражающее пару застывших в медитации эльфов, и огрызнулась. «Вам кратко или в подробностях? Если кратко, то мы в заднице». «Не понял», – удивился Харон. «А что тут понимать-то?» – вздохнула я. «Надо срочно убирать энергетические щиты из покоев Сирины и включать мозги, чтобы придумать, как отмазать от ушастого возмездия Торена и Дариэля». Благодаря Торену, топтавшемуся в моих покоях, телохранители Линиэля отправились прямиком к своему разлюбезному владыке. Как-то они сумели вычислить, где он сейчас находится. «Демоны бездны!» – дошло до Кертена. «Точно! Малый же вышел из твоих покоев, чтобы пообщаться со светлыми эльфами. А они его узнают, если что. Ладно, это был дурацкий вопрос. Так, значит, двойники, которые до сих пор торчат на этой попойке, прошу прощения, на том светском приеме в компании кучи свидетелей и на создание которых мы, к слову сказать, потратили целый вечер, вовсе не обеспечат алиби, как изначально планировалось». «Давайте без истерик», – одернул нас Харон. «Ничего ужасного пока не произошло. По плану, куклы еще пару часов должны были находиться у лорда Дрошанетти, обмениваясь прочими гостями похабными анекдотами о диланийских воительницах и заливая в себя кувшины вина. От реальных Дариэля и Торена кукол, созданных Творцом Жизни, сможет отличить только другой демиург. Да и то, если присмотреться как следует. Да, но подозреваю, что Линиэль, да и Сирин, поверит все же телохранителям, а не собутыльникам кукол, отрезала я. Ничуть в этом не сомневаюсь, ухмыльнулся Кэрри. Больше всех в этой ситуации может пострадать Дариэль. Тор, ну какого черта, не выдержала я, все же почти продумали. И как вывести вас сообразили бы, ну не знаю, на малыша посадили верхом, и он бы вас телепортнул. «Да не пострадает Дариэль», – спокойно отозвался Торан, плюхаясь в кресло и цепляя бокал с вином. «Ты же слышала, что Сирин говорил. Теперь Линиэль собственные уши отгрызет, но информацию о тебе достанет». «А кто из доступных ему источников находится в Сартаре дольше других, да еще является твоим другом?» «Хм, логично. К тому же вопрос подачи информации тоже важен», – отозвался Харон, кинув на меня веселый взгляд. «Глядишь, после рассказов Дариэля владыка сам придет к тебе с извинениями». Я поморщилась. Как-то при такой интерпретации событий выглядело все довольно мерзко. Да, Линиэль весьма унизительно отнесся к простой человечке, бывшей Диале темноэльфийского принца. Но с моей точки зрения он за свое высокомерие получил сполна. И извиняться ему больше не за что. «Однако ты так и не ответил на первый вопрос», – продолжил Харон, переводя взгляд на темного эльфа. «Так какого черта?» «Торрен». «Да потому что она собиралась их отпустить», – не выдержала я. «Ведь собиралась, не так ли? Не дожидаясь утра». Лейна отвела глаза и смущенно пробормотала. «Да ладно, с чего ты это взял?» «Лейна», – мягко позвал я, – «посмотри мне в глаза и скажи, что я не прав». Вздохнув, подруга подняла на меня взгляд и признала свое поражение. «Ну, собиралась. Тор, ты же сам видишь, что мы переборщили, особенно Сирин». «Ты нашла кого жалеть? Да этот гад белобрысый!» «Тор, я понимаю, что он тебя подставил, но не при свидетелях же». «Это да. Похоже, теперь была моя очередь смущаться». Тот случай, когда эта ядовитая зараза Сирин зажал меня в углу, намекая, что совсем не против познакомиться поближе, несмотря на мой настоящий пол, действительно произошел без свидетелей. Я тогда был так шокирован, что повел себя не лучшим образом. До сих пор помню, как советник ржал, наблюдая, как я от него шарахаюсь. И теперь имеется такая шикарная возможность отомстить, а меня пытаются ее лишить. Но все равно. Ты не должна была его жалеть. Он, между прочим, тоже за дело получил. «Да брось», – вздохнула Лейна. «Ты же знаешь, что если бы я не от Линиэля шла, то отшутилась бы. Ну, сказала бы, к примеру, что мой жених тоже с радостью примет его предложение смотреть спальню. Так еще неизвестно, кто бы после этого быстрее к своим покоям драпал, я или советник. А я психанула». Жених, услышав о своих планах, поперхнулся вином и попытался выразить взглядом, как он счастлив от подобных намеков. «Щиты я снял, но эта сладкая парочка по-прежнему медитирует», – прервал нас Харон. «Око убрать или оставить пока?» «Оставь», – попросила Лейна. «Сирин его все равно уже засек. Кэрри, а ты уведи с вечеринки куклу Торрена. Может, еще удастся по времени подогнать его уход от Дрошанетти и появление у меня. А Дариэль пусть еще часик там потусуется». «Можно попробовать», – недовольно пробурчал светловолосый Демиург и, закрыв глаза, начал с невероятной скоростью переплетать нити сил, отдавая команды марионеткам. Я, не удержавшись, тоже прикрыл глаза, наблюдая за его работой. Такого уровня мастерства я не встречал еще ни у кого. Ни у мага Мфковина, ни у преподавателя Темноэльфийской академии, ни у собственного отца. И если это всего лишь ученик, то боюсь представить, насколько сильны и опасны взрослые демиурги. Конечно, с одной стороны, план рассыпался из-за моей несдержанности, но с другой, всего 2 дня на подготовку такой глобальной пакости – это слишком мало. Уверен, что тот же Сирин все равно раскопал бы правду. Да и Линиэль, хоть и не в светлом лесу, но недооценивать его не стоит. Так что особо виноватым я себя не чувствовал. А привычка Лины полагаться на везение однажды может сыграть с ней дурную шутку. Мои размышления о разрушительных планах прервал вежливый стук в дверь. Нет, не в нашу. В дверь покоев Сирина. Помимо воли, взгляды всех присутствующих обратились к Оку. Даже Кертен оторвался от управления марионетками. Похоже, телохранители наконец-то добрались до своего владыки и теперь жаждали убедиться, что с Линелем все в порядке. Медитирующая парочка синхронно открыла глаза, бросила взгляд на Ока, удостоверилась, что до утра еще немало времени, и удивленно переглянулась. Стук повторился. «Сирин!» Дром на мгновение прикрыл глаза и пожал плечами. «По-прежнему наблюдают». «Тогда кто?» «Откуда я знаю?» – раздраженно отозвался хозяин покоев, кутаясь в одеяло. Оба эльфа напряженно замерли, прислушиваясь. За дверью воцарилась тишина, изредка прерываемая едва слышными голосами. В коридоре кто-то весьма эмоционально общался, но разобрать слова не удавалось. Наша компания настороженно застыла возле Ока. В отличие от узников, мы понимали, кто именно стучит в двери покоев темноэльфистского советника. Между прочим, рискованные ребята эти телохранители. Ну и выбора у них особого нет. Собственными ушами отвечают за венценосную голову, которую ночью понесло на приключение в условно-дружественной стране. «Трэш!» – изумленно выдохнул Сирин. «Да там какой-то умник мою защиту ломает». «Защиту? А разве она не уничтожена?» – удивился Линель, прикрывая глаза и пытаясь рассмотреть ажурную вязь магии хаоса, окутывающую покой советника тонкой многослойной паутиной. «Только зря старается, все равно не сможет оценить красоту, созданную Рошером защитной сети. Каким бы сильным магом ни был Линель, а магией хаоса он не владеет. А вот я оценил и снова поразился. Настолько разносторонними оказались таланты этого мерзавца». Ему бы еще характер поприличнее, но в любом случае, признаюсь честно, не до такого уровня еще расти и расти, если доживу. Нет, тебя перекинули телепортом внутрь помещения, так что защитные плетения в полной боевой готовности, пояснил Дроу, с интересом наблюдая за очень аккуратным, но вполне профессиональным взломом. Любопытно, кто это у нас такой смелый? Хм? Что, есть идеи? «Ну, есть предположение», – признался Линель, скромно пересев на самый краешек кровати. «Я уже догадался, что мне это не понравится», – вздохнул Рошер. «Говори». «Понимаешь, я когда к этой Лене шел, то сказал телохранителям держаться на расстоянии, но они вполне могли отследить меня. Или им недвусмысленно подсказали, где ты сейчас находишься», – мрачно дополнил мысль Сирин. «Какой догадливый мальчик!» – одобрительно кивнул Харон, перенесший все внимание на Дроу. «Я бы не советовал тебе относиться к нему с пренебрежением. Этот мальчик куда старше и опаснее, нежели выглядит. Да и перед демиургами он, как я заметил, не сильно трепещет», – фыркнул Кэрри, успевший убедиться на собственном опыте, сколь обманчива невинно-юная внешность советника. «Опасен, говоришь? Неужели?» – полюбопытствовал Харон. «Думаешь, для нас тоже есть риск?» «Нет. Полагаю, что нет», – неуверенно отозвался Кертен, бросив на меня вопросительный взгляд. «И что я ему отвечу? Что демиурги застрахованы от шуточек Рошера только потому, что они демиурги? Вот уж не уверен. Я уже ничему не удивлюсь». «Да не переживайте вы так», – отмахнулась Лейна. «Если у него и будут претензии, то ко мне». «Ты моя невеста», – возмутился белобрысый творец. «И что? Теперь будешь мне подгузники менять и с ложечки кормить?» – фыркнула девушка. «И вообще, не отвлекайся». К этому времени охранники-владыки, используя какие-то артефакты, все же взломали непокорную защиту, и в покое осторожно просочилась темная фигура. Линель застыл, наблюдая, как бесшумная тень скользит по гостиной, приближаясь к арке, ведущей в спальню. «Да не стесняйтесь, заходите», – фыркнул Сирин. «Кровать у меня большая, на всех хватит». «Простите, Ваше Величество», – отмерз застывший в проеме арки светлый эльф, покрасневший так, что белая полоска шрама на лице стала казаться нарисованной. Охранник сделал шаг вперед и бухнулся на колено, стараясь смотреть куда угодно, только не на единственный предмет мебели в комнате – кровать. Хотя картина была довольно странной. Двое мужчин, расположившихся на противоположных концах постели, менее всего походили на любовников. Насупленный, полностью одетый владыка и кутающийся в тонкое бежевое одеяло Дроу с распущенными серебристыми волосами. Телохранитель сразу узнал владельца покоев Сирина Рошера, который также совершенно не выглядел счастливым, скорее раздраженным, словно самка дракона во время линьки. Тогда что же здесь произошло? Эльф поднял глаза на своего повелителя, стараясь скрыть разгоревшееся любопытство. «Линиэль, а ведь твой взломщик прошел через арку», – протянул Дроу, поразив охранника своей фамильярностью. «Но за нами продолжают следить». «Ариэль, выйди в гостиную комнату», – приказал светлоэльфийский повелитель. «Да, мой владыка», – отозвался эльф, поднимаясь с колен одним слитным движением и легко проходя через арку. Переглянувшись, узники рванули за ним следом. «Трэш, Фаррехт!» – кратко обрисовал ситуацию Сирин, подтягивая сползающее одеяло. Возвращаться в спальню, чтобы проверить, открылись ли прочие двери, ведущие из комнаты, он явно не собирался. «На выход!» – кратко скомандовал Линиэль и двинулся следом за телохранителем. «Не собираюсь оставаться в гостях ни единой лишней минуты». Через двери покоев светлые эльфы буквально вылетели. Сирин застыл в проходе. Машинально подтянув вновь сползшее одеяло, задумчиво обозрел прорванные защитные сети. Колупнул взломанный замок и поднял сумрачный взгляд на смущенного поклонника. «Ну что я могу сказать, милый, эта ночь действительно была незабываемой». «Хм, лорд Сирин? Шли бы вы спать, пресветлый владыка Линиэль. Мне кажется, что сегодня мы с вами наобщались на годы вперед». Наверное, впервые за долгую жизнь светлоэльфийского повелителя у него перед носом столь демонстративно захлопывали дверь. Лейна. Я даже пискнуть не успела, как оказалась в каком-то странном месте или состоянии. Так, наверное, надо сначала... 2 дня после нашей шутки прошли настораживающе спокойно. Линиэль насиловал светлоэльфийскую разведку на предмет информации обо мне и аккуратно присматривался к Дариэлю, пытаясь понять, насколько тот в курсе событий. К счастью, наша идея с куклами сработала, и все были уверены, что Торрент зашел ко мне после вечеринки. Тоже не фонтан, конечно, но, по крайней мере, удалось вывести из-под прямого удара Дариэля. Так вот, возвращаясь ко мне, было позднее утро и чудесная солнечная погода. Ветер доносил из королевского парка ароматы влажной земли и экзотических цветов. Щебетали птицы. Лепота, в общем. Мурлыкая под нос услышанную недавно неприличную песенку про министреля, благородную даму и ее глуповатого мужа, я спокойно шла от загона, где квартировал тигр, и уже практически добралась до дворца, когда совершенно неожиданно буквально провалилась в какое-то серое марево. И что самое ужасное, я перестала ощущать нити сил. Это было странно и страшно. Ведь последнее время после тренировок на Эдеме я без каких-либо дополнительных усилий чувствовала потоки, источники, словно перелетная птица, которая видит магнитные линии Земли. Сколько длился момент дезориентации и паники, я сказать не могу. Но спустя субъективную вечность меня, словно куль с мукой, выкинуло на зеленую траву, и подозрительно знакомый голос насмешливо пропел. «Так и знал, что ты не сможешь выбраться даже из столь элементарной ловушки, недоучка». «Сирин?» – обреченно простонала я. «Ну кто бы сомневался?» Я лихорадочно попыталась нащупать ближайший магический источник, поскольку защититься физически от разозленного темного эльфа у меня не было ни малейшего шанса. Но мне не дали времени даже на то, чтобы подняться на ноги. Легко и почти играючи, Дроу подхватил меня на руки. Надо же, какой сильный! И устроил на своих коленях в очень странной позе. Не поняла, он что собирается?» Не успев додумать, я получила первое болезненное доказательство ужаснувшей меня мысли и заорала, пытаясь вырваться из стальных объятий. А рука жестокого эльфа снова опустилась на мой многострадальный зад, обтянутый кожаными лосинами, ничуть не спасавшими от обжигающих ударов. Тугие смачные шлепки разносились по полянке, перемежаясь с моими возмущенными воплями. «Отпусти меня немедленно, Сирин, мерзавец! Я тебя в слаксу превращу! Пусти, зараза белобрысая! Я же демиург, прибью ведь! Ну хватит! Больно же, придурок ушастый!» Удары сыпались один за другим. Я стонала все жалобнее, Но дроу оставался глух к мольбам и угрозам, так что пришлось закусить губу и постараться держаться достойно. Ну, насколько это вообще возможно в такой унизительной ситуации? А самое жуткое, я не сумела прикоснуться ни к одной нити силы. Мало того, что мешала какая-то явно искусственная преграда, так я еще элементарно не могла сконцентрироваться, чтобы пробить ее и как-то защитить себя. И экзекуция продолжалась. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем рука эльфа, прижимавшая меня к его коленям, ослабила хватку, отпуская меня на свободу. Я, постановая, быстренько сползла со своего ложа, пока ушастый изверг не передумал, и, обернувшись, возмущенно уставилась на Сирина. Представляю, как я выглядела, покрасневшая, в перекошенной одежде, растрепанная, насупленная, а ощущения... Задница горела огнем, горло было сорвано от возмущенных воплей, а в глазах застыли злые слезы. В общем, краса неземная. Бешенство огромной темной волной поднялось в душе, но слов, чтобы высказать его, просто не хватало. Ты, да я! Дроу, расслабленно сидевший в развилке корней огромного, но совершенно незнакомого мне дерева с серебристой корой, лениво окинул меня каким-то подозрительно удовлетворенным взглядом и доверительно признался. Как же я давно мечтал это сделать! Он что? Да я! Да меня даже дома никогда не лупили. И очень зря, флегматично отозвался советник темно-эльфийского правителя. Тут дар речи потерялся окончательно. Я так и стояла на коленях напротив эльфа, держась руками за пострадавшие ягодичные мышцы и глупо разевая рот. Слов не было, даже матерных. Душу просто распирало от возмущения. Казалось, что я сейчас слопну, как воздушный шарик. Ну ладно. Признаюсь честно, Сирина несколько переборщила. Но черт его дери, он вообще подумал, насколько рискует? Я же его убить могла. Или Сартар ко всем демонам в бездну провалить, как арену. Да ничего бы ты не смогла сделать, словно прочитав мои мысли, неожиданно миролюбиво ответил эльф. Если во дворце сразу не пробила блокирующий артефакт, то тут тем более не справилась бы. От стихийных всплесков здесь стоит отличная защита. Я подготовился, а чтобы сознательно работать с потоками, надо сосредоточиться. А ты недоучка и есть. И вы еще собираетесь в бездну. Я вспомнила, как, получив подарочек, Лит угоняла Кэрри и Харона молниями, а нетрезвые демюрги даже не пытались защищаться. Но это да, чтобы работать с источниками, нужна полная концентрация. А как тут сосредоточишься, когда тебе по заднице лупят? Больно, между прочим. Мда. Ярость в душе боролась с восхищением. Ведь просчитал меня как ребенка. И знает, что ничего я ему сейчас не сделаю. И все же, он ведь очень рисковал. Как бы то ни было, я демюрг. А этот ушастый адреналиновый наркоман отшлепал меня по заднице, как обычную обнаглевшую малолетку. Пожалуй, сейчас я гораздо лучше понимала Торрена и его странное отношение к советнику отца. Поднявшись на ноги, огляделась. Увидев сквозь листву золотящуюся на солнце башню дворца, с радостью поняла, что мы находимся в королевском саду. Ну, хоть идти недалеко. Если повезет, то меня никто не увидит. «Расскажешь кому? Убью!» – выдохнула я, оборачиваясь. Эльф прикрыл глаза и блаженно улыбнулся. «Даже думать не хочу, какие приятные воспоминания проходят сейчас перед его мысленным взором». На мгновение почти залюбовалась этой картиной. Настолько расслабленным и спокойным выглядел мужчина, откинувшийся на мощный серебристо-серый ствол. «Хм...» «Сирин, дорогуша!» – сладко пропела я, вырвав эльфа из нирваны. Рашер явно не ожидал ничего хорошего, окинул меня подозрительным взглядом. «А это случайно не твое тотемное дерево?» Сноска. Под свое тотемное дерево эльф приглашает любимую девушку, чтобы сделать ей предложение. Или для более неприличных действий, но именно любимую, а не обычную любовницу. Конец сноски. «Даже не мечтай!» – возмущенно отрезал советник. «О, так значит, все же оно!» – мечтательно пропела я, разворачиваясь. Настроение слегка повысилось. Меня ждали мои покои, ванна и лечение пострадавшей части организма. За спиной раздалось оскорбленное фырканье.